Если на протяжении последних 5 недель вы слушали программу «Вестник спасения», то, несомненно, должны были заметить, что мы занимались постройкой дома. Мы объяснили, что Библия сравнивает постройку благополучной, счастливой семьи с постройкой прочного дома. Строительство окончено, и сегодня день проверки. Мы хотим все осмотреть и убедиться, насколько хорошо выстроен дом, называемый семьей. Выдержит ли он натиск бурь и землетрясений? Выдержит ли он проверку на прочность? Алло. Гражданин-христианин. Да, это я. С вами говорит главный инспектор Экзамкин. Как я понял, вы закончили строительство и теперь живете в новом доме. Да, моя жена и я вместе занимались этим. Моя обязанность как инспектора проверить, соответствует ли ваш дом строительным стандартам, обусловленным архитектором. Я понимаю. Архитектор поручил мне произвести инспекцию вашего дома. Устроит ли вас гражданин-христианин, если я забегу сегодня? Да, но у нас не остается времени, чтобы подготовиться к вашему визиту. О, не переживайте. Значит, решено. Через несколько минут я буду у вас. До скорой встречи. До свидания, инспектор Экзамкин. О чем был разговор? Главный инспектор по строительству хочет осмотреть дом, и через несколько минут он будет здесь. О, неужели? А что ему нужно? Он хочет проверить, построен ли дом в соответствии проекту. Я переживаю. А что, если дом не пройдет инспекцию? Не надо, дорогая. Я думаю, что у нас нет причин для беспокойства. Мы следовали указаниям книги. Правда, в стенах здесь и там есть небольшие трещины. Мы были не совсем осторожны, но я надеюсь, что все будет хорошо. Давай, поторопимся. Посмотри, везде ли у нас порядок. Открой, пожалуйста. Здравствуйте, гражданка христианка и гражданин христианин. Приятно познакомиться. Я главный инспектор Экзамкин. Это прихожая. Неплохо. Не присесть ли нам для начала? Давайте обсудим несколько основных принципов. Первое, я хотел бы знать, кто ваш архитектор? Кто составил план дома? Вы? О, нет. План нашего дома был составлен лучшим архитектором, небесным архитектором. Он дал нам книгу и посоветовал прочесть ее, прежде чем начать строительство. Мы прочли ее и внимательно изучили. В одном из разделов этой книги, который называется «Бытие», мы узнали, что уже с самого-самого начала небесный архитектор строил дома. Он начал с пары. Кажется, мужа звали Адам, а жену — Ева. Им он дал ясные указания о том, как начать строить дом. Нам с женой повезло, что нас познакомили с этим замечательным небесным архитектором. Теперь он личный друг нашей семьи. Понятно. Значит, вы воспользовались услугами самого лучшего архитектора. Очень хорошо. Но следовали ли вы его указаниям? Несомненно, в этой книге были и другие разделы, не только «Бытие». Да, действительно. Но нам очень понравился раздел «Бытие». В нем очень много существенных, полезных советов. С самого начала мы ознакомились с 4 основными принципами, которым необходимо следовать при закладке прочного основания дома. Их мы назвали фундаментом нашего дома. Во-первых, мы узнали, что оставить человек отца и мать – это принцип отделения. Нам с мужем стало понятно, что за постройку дома ответственны только мы вдвоем, а не наши родители. Также мы узнали, что человек прилепится к своей жене. А это принцип постоянства. Мы построили этот дом, рассчитывая на продолжительное время. Но чтобы он устоял, мой муж и я всегда должны быть вместе. Ничто не должно стать между нами. Ничто не должно разделять нас. Мы принадлежим друг другу. Да, и поэтому так важен третий принцип закладки фундамента. Принцип единства. В Бытие говорится и стали одной плотью. Моя жена и я, мы оба участвовали в строительстве. Мы как команда, координирующая все свои действия. И когда порой было трудно, мы все равно держались вместе. В случае разделения наш дом не устоял бы. Вы упомянули о четырех принципах для закладки фундамента. Да, в Бытие мы прочли, что Адам и его жена были оба наги и не стыдились. В нашем доме мы придерживаемся хорошего правила. Ничто не должно быть скрыто друг от друга. У нас достаточно места для откровенности, и нет места стыду. Мы называем этот принцип принципом физической близости. Мы полностью принадлежим друг другу. Что ж, ваш фундамент кажется довольно прочным, нечего сказать. Но теперь давайте посмотрим на надстройку. Насколько прочно все здание, что держит его, что скрепляет его. А какими балками вы пользовались? Прочны ли они? Они так же прочны, как мудрость, разум и умение. Что вы имеете в виду? Мудрый строитель по имени Соломон писал в своей книге: «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Таким образом, нам стало известно, что необходимо иметь мудрость, разум и умение для того, чтобы построить хороший и прочный дом. А мне интересно, где вы отыскали все это? Соломон подсказал нам, куда обратиться. Он говорит, что Господь дает мудрость, и из уст его знание и разум. Опять небесный архитектор. Да, именно он. Он не только создал проект нашего дома, он также подсказывает, где взять необходимый материал. В книге, которую он нам дал, есть интересное письмо, адресованное группе людей, называемых эфесянами. Павел, человек, который написал это письмо, дает несколько превосходных советов о том, как выстроить каркас дома. И какие же это советы? Видите ли вы, советы не из легких, и не так-то просто их осуществить. Павел говорит, что я должен любить свою жену, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. А этому необходимо научиться. Нужна дисциплина. Но я понял, что без такой любви мы никогда не сможем построить прочный дом. Наш дом скреплен любовью, и эта любовь дана нам небесным архитектором. Поверьте, наш дом прочен. Да, но это еще не все. Из письма Павла к Ефесянам я поняла, что должна повиноваться мужу. Павел написал: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Если в строительство вовлечены два начальника, то один из них лишний. Этот урок мы сразу же усвоили. Мне не всегда нравилось повиноваться мужу, но он так добр ко мне. Совсем не трудно повиноваться, зная, что ты любима мужем. Да, гражданин главный инспектор, этот дом скреплен любовью и повиновением. Действительно, кажется мне, что вы во всем положились на небесного архитектора. Это хорошо, и вы правы. Ваш дом, как видно, построен очень прочно. Но давайте проверим еще и стены. Хотя я вовсе не сомневаюсь, что и они сделаны добросовестно. Какой материал вы употребляли для стен? Мы использовали самые лучшие кирпичи. Человек по имени Петр объяснил нам, что это за кирпичи. Заниматься кладкой стен – очень трудная и утомительная работа. Но в ходе этого процесса мы кое-чему научились. Чтобы лучше запомнить урок, мы назвали кирпичи по именам. Да, три кирпича наименовала я, потому что они напоминали мне о моих обязанностях к мужу. Первый я назвала поведением. Мое непорочное и богобоязненное поведение – было большим ободрением для мужа, особенно тогда, когда он уставал ложить свои кирпичи. Второй кирпич я назвала отношением. Петр говорит о сокровенном сердце человеке, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Даже если из-за работы я не всегда могла следить за своей внешностью, я старалась сохранить красоту внутреннего человека. И последний кирпич я назвала откликом или послушанием. Я убедилась, что работа шла намного быстрее, когда я помогала, охотно помогала. Да, и моя жена была замечательным помощником. Но Петр и мне дал хороший совет. Он сказал: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Чтобы запомнить этот совет, я также наименовал некоторые кирпичи. Первый я назвал пониманием. Я научился не предъявлять беспричинных требований к моей жене. Я понял, что иногда она уставала быстрее, чем я, и мне надо было проявить понимание и заботу о ней. Следующий кирпич я назвал знанием. Работая бок о бок со своей женой, я узнал ее намного лучше. Я не считался со временем, стараясь всегда выслушать ее, и могу вам сказать, она дала мне много хороших советов. Она предостерегла меня от многих глупых ошибок. И третий кирпич я назвал почитанием. Я научился говорить жене, насколько я дорожу ею. Может быть, работала она не так быстро, как я, но она укладывала кирпичи ровнее. И я сказал ей об этом. Видели бы вы, как прояснилось ее лицо. Но мы отклонились от темы. Нет-нет, это очень интересно. Давно уже я не был в таком доме настолько хорошо построенном. Мне всегда приятно встретиться с испытанными, опытными строителями. О, это просто следование указаниям небесного архитектора. Да, опять он. Теперь еще одно, последнее. Я хочу предостеречь вас о термитах. Да, как вы узнали? Я уже объяснил вам, гражданин инспектор. Мы очень тщательно изучили инструкции. А Соломон предостерегает о термитах. Он называет их лисицами. Ловите нам лисиц и лисенят, которые портят виноградники. Самые разные вредители уже пытались атаковать наш дом. Но мы были предупреждены. Мы все время были в близком контакте с архитектором. И он посоветовал нам, как избежать термитов. Ну так что, гражданин Экземкин, какие результаты инспекции? Соответствует ли наш дом требуемым стандартам? Да, гражданин и гражданка Христиане, вы хорошо поработали. Ваш дом прочен. Вам помогал один из лучших архитекторов. И я хочу заметить, что только те дома, которые построены по его проекту, могут успешно пройти инспекцию. А теперь мне только хотелось бы напомнить, чтобы вы по-прежнему поддерживали контакт с архитектором. Время от времени необходим ремонт, а позже, может быть, понадобится и реконструкция. Ваш дом замечательный, но зачастую у хозяев обнаруживаются тенденции к лени или беспечности. Я думаю, будет очень стыдно, если этот хорошо выстроенный дом начнет разрушаться из-за вашей небрежности. Возможно, что как-нибудь я загляну к вам еще раз.